устала. Ну, Иван ему сказала, коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Обещала кобылица подарить Ивану двух дивных златогривых коней, быстрее которых нет в целом свете. И Иван мог продать их и выручить большие деньги, а третьего конька ростом только в 3 вершка на спине с 2 горбами, да с аршинными ушами, кобылица наказала не продавать ни в коем случае. Станет конек-горбунок Ивану первым помощником. Сказано, сделано, родила кобылица 3 коней, Иван спрятал их в пастушьем балагане, да только братья о том проведали и украли чудо коней. Не видать бы их Ивану, если бы не конек-горбунок. Тут конек пред ним ложится, на конька Иван садится, уши в загребе берет, что есть моченьки ревет. Горбунок-конек встряхнулся, встал на лапки, встрепенулся, хлопнул гривкой, захрапел и стрелою полетел. Только пыльными клубами вихрь вился под ногами, и в 2 мига, коль не в миг, наш Иван воров настиг. Братья, то есть, испугались, зачесались и замялись, а Иван им стал кричать: «Стыдно, братья, воровать! Хоть Иван вы умнее, да Иван-то вас честнее. Он у вас коней не крал». Старший корчис тут сказал: «Дорогой наш брат Иваша, что переться, дело наше. Но возьми же ты в расчет некорыстный наш живот. Сколь пшеницы мы не сеем, чуть насущный хлеб имеем. А коли не урожай, ты хоть в петлю полезай. Вот в такой большой печали мы с Гаврилой толковали всю намеднешнюю ночь, чем бы горюшку помочь, так и этак мы вершили, наконец, вот так решили, чтоб продать твоих коньков хоть за 1000 рублев, а в спасибо, молвить к слову, привезти тебе обнову, красную шапку с позвонком, да сапожки с каблучком. Да к тому ж старик не может, работать уже не может, а ведь надо ж мыкать свет, сам ты умный, умный человек. Ну-ка, леток, так ступайте, — говорит Иван, — продайте златогривых 2 коня, да возьмите ж и меня. Братья больно покосились, да нельзя же, согласились. Когда стемнело, братья остановились на ночлег, привязали коней и поужинали. Вот Данила вдруг приметил, что огонь вдали засветил. На Гаврилу он взглянул, левым глазом подмигнул и прикашлянул легонько, указав огонь тихонько. Тут в затылке почесал. Эх, как темно, он сказал, хоть бы месяц этот в шутку к нам проглянул на минутку, все бы легче, а теперь право. Хуже мы тетерь, да постой-ка, мне сдается, что дымок там светлый вьется. Видишь, Эван, так есть, вот бы курево развесть. Чудо было, а послушай, побегай-ка, брат Ванюша, а признаться, у меня ни огнива, ни кремня. Сам же думает Данила, чтоб тебя там задавило. А Гаврила говорит: кто пить знает, что горит? Коль станишники пристали, поминай его, как звали. Все пустяк для дурака. Он садится на конька, бьет в круты бока ногами, теребит его руками, изо всех горланит сил. Конь взвился и след простыл. «Буди с нами, крестная сила!» — закричал тогда Гаврила, оградясь крестом святым. «Что за бес такой под ним? Огонек горит светлее, горбунок бежит скорее! Вот уж он перед огнем светит поле, словно днем! Чудный свет кругом струится, но не греет, а дымится! Диву дался тут Иван!